Глава 11. Я подскочила на кровати, быстро спрыгнула на пол и отбежала к окну, но, к сожалению, от этого более защищенно не стала себя чувствовать. У меня мурашки побежали по коже от того, как на меня посмотрели эти двое. Если бы можно было испепелить взглядом, то именно это сейчас и произошло бы со мной. «Ты опять делала призыв?» Мэрет прищурил взгляд, посмотрел на пол, но руны там не увидел. Мне кажется, или от него исходила явная жажда крови. «Моей крови». «Нет», – отрицательно покачала головой. «Ничего я не делала. Сама не понимаю, что происходит». «Дай руку». Последовал грубый приказ от Када. Судя по всему, он решил продолжить то, что не смог закончить этим утром. И разговаривать со мной больше не собирался. «То, что ты хочешь сделать, не исправит ситуацию». Я завела руки за спину, таким образом пряча ладони. Не знаю почему, но более жутко мне было от этого незнакомца. Он пока молчал, но скользил по мне взглядом, и от этого было страшно. Далеко не сразу поняла, что кофта от формы, пока я валялась на кровати, задралась, и теперь моя талия и низ живота были оголены. Именно туда он смотрел, буквально обжигая взглядом. Я быстро поправила кофту и опять завела руки за спину. «Но попробовать стоит». Мэрат от своей задумки не отказывался. «Не делай этого, опасно!» Договорить я не успела. Одно мгновение, Кат уже был около меня, схватил меня за руку и вывернул ее. Я зашипела от боли и попыталась вырваться, но этим сделала лишь больнее себе. А он не медлил. Мэрат отпечатал руну у себя на ладони и сжал ее на моем пальце, на котором было кольцо. Адская, невыносимая боль пронзила всю руку. Я не выдержала и закричала. Это было настолько больно, что против воли из глаз полились слезы, и все тело онемело. Но это не продолжалось долго. Внезапно Кат отпустил меня, и я упал на колени, прижимая ладонь к груди. Палец кольцом кровоточил и ныл, но остался на месте. В попытке защититься, я отползла к стене, подняла взгляд и увидела, что Мэрат, пошатнувшись, сам чуть не упал на пол. Он очень сильно побледнел и часто дышал. Я кинула быстрый взгляд на незнакомца и заметила, что он тоже, делая глубокие вдохи, стоял, закрыв глаза. По лицу было видно, что он испытывал адскую боль, но больше ничем другим это не выдавалось. «Кольцо держит духов!» Прерывисто пробормотала, говоря то, о чем сегодня думала. «Оно привязало вас ко мне. Если что-то случится с кольцом, возможно, это отразится и на вас. Если против воли сорвать с меня кольцо, даже если вместе с пальцем вы умрете». Это были лишь мои предположения, но сейчас рассказывала их в надежде, что Кат больше не будет пытаться что-то мне оторвать. После моих слов какое-то время в комнате царила тишина. Я все сидела на полу, пытаясь привыкнуть к адской боли и хоть немного приглушить панику. Мой крик создал переполох, прибежал смотрящий и начал громко стучать в закрытую дверь. Я ее лишь слегка приоткрыла, чтобы не было видно парней, и все еще, будучи немного не в себе, соврала, что кричала, потому что мне приснился кошмар. «Ты кричала из-за какого-то сна?» Мужчина негодовал, выругал меня и отчитал, после чего ушел. Я же закрыла дверь. Мэрат опять хотел пойти в библиотеку, но прежде чем это сделать, нам нужно было немного подождать, чтобы все успокоилось. И, пользуясь моментом, я промыла палец от крови водой, которая была в кувшине, и оторвала кусочек простыни, чтобы перемотать кровоточащий порез. «Мэрат, Кат, я не забуду, что ты пытался оторвать мне палец!» Уже когда мы были в библиотеке, я постоянно терла глаза. За последние сутки спала максимум час, и сейчас держалась только на адреналине. Сидя на полу, перебирала книги и все время чувствовала на себе чей-то взгляд. Подняв голову, заметила, что на меня смотрел незнакомец. Он держал в руках открытую книгу, но на нее не обращал внимания. «Почему ты смотришь на меня?» – решила спросить. Он скользнул взглядом по моему лицу и холодно сказав, прочитав слова на моих щеках. «Мерзкая уродина». «И что? Если не нравлюсь, не смотри». Пробормотала, после чего опять опустила голову и продолжила листать книги. А на душе теперь было еще более неспокойно. Время близилось к утру, а мы так ничего и не нашли. Об этом не говорили, не предполагали, что уже скоро, как и в прошлый раз, парни исчезнут. Их заберет дым. Мэрат был мрачнее тучи, но он ничего не говорил. Выругался и швырнул книгу. Я посмотрела на это и шумно выдохнула, но уже в следующий момент зашипела от боли. Не заметила, как незнакомец оказался позади меня, вплел пальцы мне в волосы и, сжимая их, заставил оторвать взгляд от Мэрата и запрокинуть голову. «В полдень ты придешь ко мне в спальню», — сказал он. «Отпусти!» — зашипела, вцепившись пальцами в его руку. «Зачем мне приходить к тебе?» «Буду на тебя смотреть». От этой фразы у меня почему-то сердце рухнуло вниз. «Не придешь?» Окончание фразы я не услышала. Уже наступил рассвет, и вновь вспышками возник дым. Забрал мое кольцо и унес с собой незнакомца и Мирада. А я еще некоторое время неподвижно стояла, не понимала, что от меня хотел незнакомец, но чувствовала, что идти в его спальню не хотелось. Да я и не знала, где она находилась. Мне даже его имя было неизвестно.